Маленькое хозяйство Сафронова переполнялось до краев, до сверхмеры, гораздо выше ординара. Но к утру, каким-то чудом, оно справлялось с этим невиданным наводнением ожидающих помощи людей, переправляло их к хирургам, в перевязочную, на берег реки, и готово было принять новый поток. И днем хватало работы, потому что количество тяжелых, требующих обязательной операции, не уменьшалось, а увеличивалось. Их за день не успевали прооперировать, а с темнотою поступали новые, нуждающиеся в срочном вмешательстве хирургов. Да, медики не ходили в атаку, не участвовали в открытом бою, но они находились тут же, даже не рядом, а среди боевых частей, на том же клочке земли, подвергались той же опасности, что и боевые солдаты и офицеры. Снаряды, мины, бомбы и пули были слепы и не разбирали, кого убивать, кого ранить. Они косили напропалую. Сафронову показалось даже, что днем именно на их участке усилились обстрелы бомбежка. — Так, товарищ гвардии! — закричал Галкин, выглянув из блиндажа. — Рама висит как раз над нами! Оно, вот, поглядите, халаты-то видать! Сафронов хотел было приказать, чтобы снимали халаты, когда выходят наружу, но тут же остановил себя нереально. Просто днем надо пореже высовываться. И он отдал такое приказание подчиненным, но не себе. Ряды санбата таяли. Чуть ли не каждый день, возвращаясь из хирургии, санитары приносили грустные вести. Аптекаршу поранило. Капитана Дорду осколком подкосило, покурить вышел. Пончика-то, сестричку, насовсем убила и засыпала сердечную. Схоронила, значит. Чувства Сафронова настолько притупились. Столько вокруг было смертей и крови, что он не реагировал на сообщения санитаров. Одна лишь мысль владела им. Разгрузиться бы до утра, не допустить бы смерти от шока. Он не спал и почти не ел все это время. Так старался не потерять минуты, ничего не упустить. Но ему все казалось, что он медлит и все еще недостаточно разворотлив. Теперь, когда не стало Кубышкина, на плечи Сафронова навалились и его обязанности. Контроль за поступлением, за питанием, за работой санитаров. Как Сафронов не крепился, усталость давала о себе знать. Порой он чувствовал себя как бы раздвоенным. Голова и тело действовали отдельно. Тело тяжелело, плохо слушалось его, а голова работала ясно. А иной раз голова наливалась свинцом, ничего не соображала, а тело двигалось, выполняло то, к чему привыкло. Над ними шипели и хлопали ракеты. Сафронов изредка поднимал голову, словно удивлялся тому, что немцам еще не надоело освещать им работу. На этот раз он заметил, что небо какое-то черное, и даже фосфорическая вспышка не растворила эту темноту. Он не придал этому значения, спустился в землянку, спросил у Стомы: «Сколько же мы пропустили?» «Больше 300». «Сколько, сколько?» — сестра повторила. «А вы не перепутали?» «Проверьте». Она произнесла это таким необычным, тусклым голосом, что Сафронов обратил на нее внимание. Посмотрел и удивился перемене, произошедшей в сестре. Глаза большие, все черты заострились, а подбородок выступил вперед. Подменить бы ее надо, все они устали до изнеможения, но нет возможности. Без Кубышкина еще сложнее, санитары едва справляются. Носить раненых по этим ходам и траншеям — мука. Люба все время с тяжелыми, а Стома... Он хотел сказать ей какие-то утешающие слова, Но в этот миг...